я ведь все молчу про это дельце. Покрываю тебя, Джейсон, — говорит. — Да, — подзуживаю его. Прежде чем осадить, дай послушаю, что скажет. Думается, я больше твоей матушки в курсе, откуда у тебя автомобиль. Вот как, — говорю. Ну и когда же вы собираетесь объявить эту новость, что я его купил на уворованные у родной матери деньги? Я ничего не говорю. Я знаю, — говорит. Она тебе дала доверенность на ведение дел, но знаю также, что она все еще думает, будто та $1000 до сих пор в деле. Что ж, — говорю, — раз уж вы столько знаете, то сообщу вам еще одну мелочь. Сходите-ка в банк и спросите, на чей счет я каждый месяц, 1-го числа, вот уже 12 лет, вношу $160. «Я ничего не говорю, — говорит, — только прошу, чтоб ты впредь не опаздывал». Я не стал и отвечать. Бесполезно. Давно понял, что если человек вбил себе что в голову, то и разубеждать его пустое дело. А если к тому же втемяшил себе, что он обязан осведомить кого-то насчет вас для вашего же блага, то и вовсе ставь крест. У меня тоже есть совесть, но, слава богу, мне с ней не надо вечно нянчиться, как с хилым щеночком. Уж я бы не щепетильничал, как он, чтоб ненароком не получить от своей лавочки больше, чем 8% прибыли. Ясное дело, боится, как бы не привлекли по закону о лихаимстве, если больше 8% выжмет. Какой тут к черту шанс может быть у человека в таком городке и при таком хозяине? Да посади он меня на свое место. Я бы за год обеспечил его на всю жизнь, только он все равно отдал бы на церковь или еще куда. Кого я не переношу, так это сволочных лицемеров, которые, если сами чего недопонимают до конца, то сразу кричат про мошенничество и морально обязаны тут же доложить, кому не следует, хоть это совсем не их собачье дело. Что я и говорю. Если б я чуть только чего недопойму в поступках человека, сразу же записывал его в мошенники, то я бы мог без труда откопать что-нибудь в бухгалтерских книгах, и тогда б вы вряд ли захотели, чтобы я счел себя обязанным побежать с докладом к третьим лицам, которые и так в курсе дела побольше меня, а не в курсе, так все равно нечего мне соваться. А он мне на это. Мои книги открыты для всех. Всякий, кто имеет или имел и считает, что и по сейчас имеет пай в моем деле, может проверить по книгам. Пожалуйста. Вот-вот, говорю. Сами вы, конечно, ей не скажете. Вам совесть не позволит. Вы только раскроете перед ней книги, чтоб она сама дозналась. А вы ничего ей не скажете. «Я вовсе не желаю вмешиваться в твои дела», — говорит. «Я знаю, тебе не дали тех возможностей, какими пользовался Квентин. Но ведь и у матери твоей жизнь сложилась несчастливо. И если вдруг она придет сюда ко мне и спросит, что понудило тебя выйти из дела, то мне придется рассказать ей». «И не из-за той тыщенки, ты сам знаешь. Но что на деле, то и в отчетности должно быть. Иначе далеко не уедешь. И лгать я никому не стану, ради себя ли самого, или чтобы другого покрывать». «Ну что ж, — говорю, — видно, это ваша совесть ценнее меня, как приказчик, поскольку она не отлучается домой обедать. Но поститься я пока не собираюсь. Говорю, потому что разве можно что-нибудь обделать более-менее гладко, когда у тебя на шее эта чертова семейка, а мамаша и ее, и всех их распустила окончательно. Только знает, как в тот раз увидела, что один из тех целует Кэдди, и на завтра весь день проходила в черном платье и вуале. И даже отец от нее не мог добиться ничего, кроме плача и причитаний, что ее доченька умерла. А Кэдди всего 15 лет было. И если тогда уже траур, то что же через 3 года? В лосиницу или из наждачной бумаги чего-нибудь? По-вашему, говорю, я могу допустить, чтобы она бегала по улицам с каждым заезжим коми-воежором, и чтобы они потом своим приятелям на всех дорогах сообщали, что когда заедешь в Джефферсон, то есть там одна на все готовая. Хоть я человек и не гордый, не до гордости тут, когда приходится кормить полную кухню нигеров и лишать джексонский сумасшедший дом главной его звезды и украшения. Голубая, говорю, кровь, губернаторы и генералы. Это еще жутко повезло, что у нас в роду не было королей и президентов. А то бы мы все теперь в Джексоне за мотылечками гонялись. Было бы, говорю, достаточно скверно, если б я ее с кем прижил, но хоть знал бы, что она просто незаконная. А теперь сам Господь Бог вряд ли точно знает, кто она такая. Немного погодя, слышу, оркестр заиграл. И покупателей как ветром сдуло. Все поголовно туда, в балаган. Торгуются из-за 20-центового ремешка, чтобы зажать 15 центов и отдать их потом банде приезжих янки, которые за весь грабеж уплатят городу каких-то $10. Я вышел на задний двор. «Ну, — говорю, — при таких темпах ты смотри, как бы этот болт не врос тебе в руку. А тогда придется мне его вырубать оттуда топором. Пока ты с культиваторами возишься, сев пройдет. Чем тогда прикажешь долгоносику питаться? Шалфеем? А здорово ихние трубы гремят, — мне старикашка Джоб в ответ. Говорят, там у них есть один, играет на пиле, прям как на банджо. Ну, ладно, — говорю. А вот известно ли тебе, сколько эти ловкачи потратят денег у нас в городе? $10, — говорю. Те самые $10, что сейчас уже у Бака Терпина в кармане.